Часть третья. Глава 16. «Ты уверен в этом?» — спросила Айви, спеша за мной, когда я быстрым шагом вышел из дома. «Это наша лучшая зацепка, Айви!» — сказал Джейси. «У нас нет времени на проверку других версий. Тело у Экселтека. Надо выяснить, где именно, и выкрасть его!» Я кивнул. «Ключ Паноса может быть где угодно. Но если мы уничтожим труп, ключ не будет иметь значения». Я достал телефон и увидел, что пропустил звонок от Йола. Я кивнул Джейси, чтобы он наблюдал за периметром, и отправил сообщение Уилсону, чтобы подъехал, а затем набрал Йола. Тот ответил. Начал я. «Мне... у меня мало времени!» — перебил Йол приглушенным голосом. «Дела плохи, Легион, очень плохи!» Я похолодел. «Что случилось?» «Панос!» Йол тараторил, и от спешки его акцент усилился. «Он кое-что выпустил! Проклятие! Это...» Он не договорил. «Йол!» — позвал я, напрягаясь. Айви и Тобиас прильнули к трубке, пытаясь расслышать хоть что-то. «Йол!» На другом конце линии раздались голоса, за которыми последовал скрежет. «Меня сейчас арестуют!» — сказал Йол миг спустя. «Больше никакого обмена информации! Они заберут мой телефон!» «Что Панос выпустил, Йол?» «Этого мы не знаем. Федералы запустили скрытый файл на его компьютере. Программа стерла всю информацию с жесткого диска и вывесила на экране надпись, которая насмехается над нами. Дескать, зараза уже на свободе. Они тут с ума сходят. Я больше ничего не знаю». «А то, о чем я тебя просил?» «Кое-что сделал. Дал задание кое-кому. Не знаю, смогу ли я закончить». «Йол, моя жизнь может зависеть от того, получится ли...» «Все наши жизни в опасности!» — отрезал Йол. «Ты что, не слышал? Это катастрофа! Ад! Они здесь! Найди тело! Узнай, что сделал этот человек!» В трубке опять раздался громкий шорох, и связь прервалась. У меня создалось впечатление, что Йол не повесил трубку, кто-то забрал у него телефон. Теперь федералы наверняка знают, что я замешан. Я опустил трубку и посмотрел на аспекты. Подъехал Уилсон. Дион вышел из дома, засунув руки в карманы. Он выглядел встревоженным. «Нужно выдвигаться», — сказал Джейси, подбегая с поста, откуда он наблюдал за периметром. «Дзен может появиться здесь в любой момент». «Если она это сделает», — сказал я, — «миссис Махерас в опасности. Удивительно, что Дзен еще не побывала тут. Или какой-то другой лакей Экселтека». Я нахмурился. «Такое чувство, что мы на шаг позади. Мне не нравится это ощущение». Я проигнорировал машину, ожидавшую нас, и едва заметил Диона, как тот подошел. Вместо этого я закрыл глаза и прошептал. «Тобиас, ты заметил, как красиво обустроен здешний садовый ландшафт?» — спросил Тобиас. «Это клубневые бегонии, которые трудно выращивать, особенно в нашем регионе. Они требуют много света. Но он не может быть прямым и очень чувствительный к морозу. Ах, я помню историю о них!» Он продолжал говорить. Другие аспекты замолчали, когда мы все вместе принялись размышлять. Я не стал продолжать, чувствуя, что что-то упустил. То, что один из нас должен был заметить. Что это было? «Дзен!» — внезапно перебил Джейси. «Ее засада!» «Люди гораздо менее защищены», — прошептал я, открывая глаза, — «чем их меры безопасности». Я потянулся к плечу, где Дзен схватила меня в переулке, чтобы оттащить от здания, затем пощупал под воротником рубашки. Мои пальцы коснулись металла. «О, чёрт!» — воскликнул Джейси. Дзен подсадила мне жучок. Вот из-за чего было совершено нападение в переулке. Это было далеко не так безрассудно, как она изображала. Я лихорадочно соображал, пока Джейси объяснял остальным, что произошло. Что я сказал вслух? Что знает Дзен? Она слышала, что я собираюсь проникнуть в Экселтек. Но как насчет инструкций, которые я послал Йолу? Знала ли она об этом? Обливаясь потом, я прокрутил события в памяти. Нет, я только записал эту информацию в письме. Но она знала, что я сказал миссис Махерас. Она знала, что я в тупике. «Я идиот», — сказал Джейси. «Мы додумались выдраить тебя после ресторана, но не после физического контакта с убийцей». «Она хорошо скрывала свои намерения», — ответила Одри. «Замаскировала это под отчаянную попытку раздобыть флешку. По крайней мере, теперь нам не придется беспокоиться о том, что она может причинить вред миссис Махерас. Возможно. Я уставился на телефон. Как мы могли такое упустить? Успокойся, Стивен, сказал Тобиас, положив руку мне на плечо. Все ошибаются. Та же ты. Мы можем использовать это. Убийца слушает нас, но она не знает, что мы это поняли. Мы можем манипулировать ею. Я кивнул и перевел дух. Дзен знала о плане проникновения в Экселтек, и это значит, что привести его в действие я не могу. Мне нужно было что-то новое, что-то получше. Значит, придется положиться на то, что я запустил с помощью Йола. На то, чтобы принудить владельцев Экселтека к отчаянным действиям, а потом сыграть на этом. Но почему в последнее время все миссии этим заканчиваются? Я посмотрел на свои аспекты, затем принял решение и набрал номер. Кто-то взял трубку. «О, дорогой!» — раздался страстный голос на другом конце линии. «Я надеялась, что ты позвонишь мне сегодня». «Бьянка», — сказал я. Тобиас застонал. «Только не она!» Я его проигнорировал. «Мне нужна информация», — сказал я женщине на линии. «Конечно, милый», — сказала она. Как ей удавалось вот так мурлыкать? Я был наполовину убежден, что она использовала какую-то программу для преобразования звука. «О чем? О твоем свидании минувшим вечером? Я могу назвать имена людей, которые тебя подставили». «Дело не в этом», — сказал я. «Что-то происходит с компанией под названием И-3 и ее соперником, Экселтеком. Я думаю, они могли выпустить на свободу смертоносный вирус. Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Я могу проверить», — сказала Бьянка. «Понадобится некоторое время». «Буду очень благодарен за все, что ты сможешь достать мне по Экселтеку». «Конечно», — ответила она. «И, милый, в следующий раз, когда тебе захочется на свидание, почему бы не позвонить мне? Я оскорблена до глубины души тем, что ты даже не рассматриваешь мою кандидатуру». «Можно подумать, ты бы пришла. За 3 года я ни разу не видел Бьянку лицом к лицу». «Я бы, по крайней мере, подумала над этим», — парировала она. «А теперь дай мне что-то для газет о твоем свидании». «Дай мне сведения по Экселтеку», — отрезал я, — «и получишь что-то взамен». И отключился, бросив взгляд через плечо. По тропинке ко мне подошел смущенный Дион. «Что вы надеетесь отыскать?» — спросил парнишка. «Ничего», — соврал я, целиком и полностью осознавая, что Дзен слушает наш разговор. «Бьянка — ужасный информатор. Я ни разу не получил от нее ни крохи полезной информации. И после каждого звонка ей большая часть того, что я говорю, оказывается в интернете уже через минуту. Но...» Я набрал другого информатора и затеял похожий, но более осмотрительный разговор. Потом то же самое повторилось с третьим. Через считанные минуты я устроил так, что скоро, очень скоро, все, кому есть дело до Экселтека, прочитают о том, что компания замешана в серьезнейшей угрозе общественной безопасности. С расследованием по поводу И-3 и моим участием в этой истории зернышко правды, которое я подбросил, должно было обратиться в настоящий ураган медийных слухов. «Ты загоняешь их в угол, Стив», — сказала Айви, когда Уилсон наконец-то подъехал. «Наниматели Дзены раньше были в отчаянии, а теперь они взбесятся». «Ты надеешься, что они позабудут о нас и сосредоточатся на ущербе, причиненном СМИ?» — спросил Джесси. «Неумный ход. Если высечь тигра, ты его не отвлечешь от охоты. Он просто станет еще злее». Я не мог ничего объяснить, пока Дзен нас слушала. Вместо этого я достал блокнот и нацарапал несколько инструкций Уилсону, предполагая, что аспекты их увидят и сообразят, что к чему. Удивительное дело, но Одри поняла первой. Она ухмыльнулась. «Ух ты! Опасно!» Айви скрестила руки на груди. «Очень опасно!» Уилсон опустил стекло пассажирской двери. «Мастер Лиц!» Я закончил писать и, наклонившись через окно, передал ему записку. «Кое-какие инструкции. Мне надо, чтобы ты остался тут и последил за миссис Махерас. Боюсь, убийца может попытаться добраться до нее. Вообще-то, тебе стоит отвезти ее в ближайший полицейский участок». «Но кто вас отвезет? Я и сам умею водить». Уилсон скептически нахмурился. «Забавно», — — заметила Одри. — Тебе доверяют спасать мир, но ты не можешь сам себе приготовить еду или водить машину. Я улыбнулся, приободряя Уилсона, который прочитал записку и с растущим беспокойством посмотрел на меня. — Пожалуйста, — сказал я ему. Мой дворецкий вздохнул и вылез из машины. — Ты идешь? — спросил я Диона, открывая боковую дверь внедорожника для своих аспектов и позволяя им влезть внутрь. — Ты сказал, что люди могут быть в опасности, — проговорил Дион. — Да, — ответил я, закрывая за Одри дверь. — То, что выпустил твой брат, может стоить жизни миллионам людей. — Он сказал, что это не опасно, — упрямо повторил Дион. — Чёрт, парень что-то скрывал от меня. Может, ключ у него? К сожалению, я не хотел, чтобы он сказал об этом вслух, а Дзен услышала. В любом случае, он был мне нужен. Возможно, потребуется дополнительная пара невоображаемых рук, раз уж я отослал Уилсона. Я сел за руль, а Дион — на переднее пассажирское сиденье. «Панос не сделал ничего плохого!» «А что же он сделал?» — спросил я, смирившись. «Если я не поддержу разговор, это будет выглядеть подозрительно для Дзен». «Кое-что», — ответил Дион. «Да чего подробное описание?» «Он мне не сказал. Я даже не думаю, что он это закончил. Но это было не опасно. Я замолчал, оглянувшись на мобильный телефон Джейси, который зазвонил. Мелодия была «Америка прекрасна». Покачал головой, завел машину и отъехал, оставив ошеломленного Уилсона на обочине, а Джейси ответил на звонок. «Привет, Ахмед», — сказал он. «Да, он здесь. Видео? Это можно. Слушай, а ты можешь снова приготовить нам то китайское блюдо?» «Это была индийская еда», — сказала Кальяни. «С чего ты взял, что она китайская?» «В ней был рис, верно?» — сказал Джейси, и, опустившись на колени возле подлокотника между водительским сиденьем и пассажирским, протянул мне телефон. «Кокосовый рис, карри и... неважно. Мистер Стив?» «Да?» — спросил я, бросив взгляд на телефон. Кальяни, одетая в простую футболку и джинсы, радостно помахала рукой. Сегодня ее знак Бинди был черным и имел форму маленькой стрелки между бровями, а не традиционной красной точки. Надо будет спросить, что он означает. «Мы разговаривали», — сказала Кальяни, — «и Арна хочет тебе кое-что сказать». Она повернула телефон к педантичному маленькому французу. Он наклонился к экрану, моргая. Я поглядывал то на него, то на дорогу. «Мсье», — сказал Арну, — «я говорил с Клайвом и Мивон. Мы втроем, знаете ли, в университете, помимо основных предметов, прошли еще и продвинутые курсы химии и биологии. Мы не можем копать слишком глубоко, потому что... ну, вы понимаете». «Понимаю. Игнасио. Его смерть отняла у меня большую часть знаний по химии». «Как бы то ни было», — продолжил Арно, — «мы тщательно изучили предоставленную информацию. Мивон настаивает, и мы с ней согласны. Наше мнение, хоть мы и любители, заключается в том, что и три, и человек по имени Йол вам врут». «А о чем конкретно?» «О том, что компания отказалась от метода доставки информации в организм посредством вируса», — сказал Арно. «Месье, у Паноса было слишком много ресурсов, и он слишком хорошо продвигался для того, чтобы его якобы секретный проект был остановлен. Они изучали этот способ, что бы ни говорили. Кроме того, мы не убеждены, что угроза рака так существенна, как это казалось вначале. О, теоретически, именно к этому может привести подобное исследование, но, судя по тому, что мы узнали из заметок Паноса, И-3 еще не достигла такого этапа. Значит, они не хотели говорить мне, в чем заключается настоящая проблема», — сказал я, — «будь то бактерия или вирус, сконструированные Паносом, или что-то еще». «Это вам предстоит выяснить», — сказал Арно. «Мы ученые. Мы лишь можем сказать, что подоплека происходящего куда обширнее, чем то, что нам сказали». «Спасибо», — сказал я. «У меня были такие подозрения, но полезно получить их подтверждение. Это все? Еще кое-что», — сказала Кальяни, забирая телефон. На экране снова появилось ее улыбчивое лицо. «Я хотела представить вам своего мужа, Рахула». За ней появился круглолицый усатый индус и помахал мне. Я похолодел. «Я вам говорила, что он хороший фотограф», — продолжила Кальяни. но вы не обязаны использовать его таким образом. Он очень умный человек. Он может делать что угодно и хорошо разбирается в компьютерах». «Я его вижу», — проговорил я. «Почему я его вижу?» «Он присоединился к нам», — взволнованно ответила Кальяни. «Разве это не чудесно?» «Очень рад познакомиться с вами, мистер Стивен», — сказал Рахул с мелодичным индийским акцентом. «Я вам обещаю, что буду очень полезен». Я сглотнул. «Как же ты...» «Это плохо», — сказала Айви с заднего сиденья. «Ты когда-нибудь проявлял аспект непреднамеренно?» «Ни разу с той поры, как все началось», — прошептал я, — «и никогда без исследования новой темы». «Блин», — сказала Одри, — «у Кальяни есть муж, а мне нельзя даже песчанку завести. Колоссальная несправедливость». Я тут же притормозил и свернул на обочину, не обратив внимания на машину, которая просигналила рядом. Когда мы резко остановились, я вырвал телефон из руки Джейси и уставился на экран. Это был первый раз, когда кто-либо из членов семьи одного из моих видений появился передо мной. Это казалось очень опасным прецедентом. Еще один признак того, что я теряю контроль. Я отключился. Их улыбающиеся лица исчезли и бросил телефон через плечо Джейси. Потея поехал вперед, и мне просигналила другая машина. На первом попавшемся съезде я свернул в город. «Вы в порядке?» — спросил Дион. «В полном», — отрезал я. «Мне нужно было куда-то пойти, поразмыслить. В каком-то месте, где я буду выглядеть естественно, но смогу задержаться и подождать, пока мой план воплощается в жизнь, не вызвав подозрений Дзен. Я заехал в сетевую закусочную у Дэнни». «Решил поесть», — соврал я. «Это должно сработать, да? Даже человек, пытающийся спасти мир, должен есть». Дион взглянул на меня. «Вы уверены, что...» «Да, я уверен, что просто хочу омлет», —